«Дедушка, я вернулся!» Прежде чем он добрался до входа, Нитянь закричал громким голосом. Внутри комнаты, Нидунхай, у которого все окна были заперты, вдруг испытал шок. Он машинально вытирал слезы, которые появлялись в уголках его глаз, и вдруг толкнул дверь. «Маленький Тянь, это маленький Тянь, я только что слышал голос маленького теня». Неподалеку доносился голос Нитяня, которая рыдала, так как она выбежала из другого небольшого домика. «Дедушка, тетя, я в порядке, я благополучно вернулся из зеленой иллюзии». Нитянь испустил неистовый крик. После того, как его голос раздался эхом, он увидел, что Нидунхай и Нитянь направляются к нему с безумно приподнятым настроением. В тот момент, когда он увидел Нидунхай и Нитянь, он вдруг понял, что эти два человека уже возложили все свои надежды и любовь на него. Он был их все. Глава 83. Возмущение в клане. Внутри дома Нитянь описал свой опыт в зеленой иллюзии Нидунхай и Нитянь. Испытание зеленой иллюзии оказало на него весьма большое влияние, и не только на его культивацию, но и на его мудрость. Он стал мудрее. Если сравнивать, какой он был полгода назад, теперь он был спокойнее и зрелый. Он знал, что не должен сообщать Нидунхай и Нитянь, а также знал, что они хотели услышать. Он даже скрывал тот факт, что убил и обезглавил Юань Фэн и Юнь Сун. Кроме того, он намеренно не упомянул тот факт, что он столкнулся с черным ледяным питоном в бесплодной земле. Он даже скрыл, что несколько раз боролся с ведьмой Юйтун, а также большую помощь, которую он получил от мяса духовного зверя. Тем не менее, он очень спокойно отметил тот факт, что теперь с 6 уровня он прорвался на 8 уровень личницы. Он очень ясно понимал, что новости, которые он сообщил, больше всего беспокоили Нидунхай и Нитянь, вопросы, которые они хотели бы услышать. Без сомнения. «Что, теперь ты на 8 уровне линьцы?» Нитянь внезапно взволнованно спросила. Нидунхай также был тронут в душе. В его глазах светился изумленный отблеск, и даже его фигура слегка дрожала. На лице Нитянь вспыхнула улыбка. «Верно. Если бы не казусы, я бы мог прорваться до 9 уровня линьцы, прежде чем мне исполнится 15 лет, и после этого секта Линьюнь примет меня на горе. Очень хорошо». Ницы ликовала. В настоящее время Нитянь всего 11 лет. Достижение 8 уровня линьцы в его возрасте заставило ее осознать, что надежда, которую она возлагала на Нитянь, несомненно оправдается. До сих пор она непрерывно внушала Нитянь, что только став учеником секты Линьюнь, он сможет добиться перемен в своей судьбе. За последние несколько лет она прилагала все усилия, потому что она надеялась, что Нитянь сможет успешно прорваться на 9 уровень линьцы, прежде чем ему исполнится 15, и в один прекрасный день станет учеником секты Линьюнь. Все потомки семьи не считали за честь вступить в секту Линьюнь, потому что все они верили, что это единственный способ изменить судьбу клана. Для Небычуань иметь возможность занять положение мастера в семье Не, кроме того факта, что Нидунхай перенес серьезные травмы, было также основано на нынешнем положении Нихань. Как старший внук Небычуань, когда Нихань было 15 лет, он успешно достиг 9 уровня линьцы и после этого был принят на горе секты Линьюнь. Пока Нихань мог стабильно расти в секты Линьюнь, то в силу этого семья не могла бы извлечь выгоду. Если бы в один прекрасный день Нихань смог занять высокое положение в секте Линьюнь, то семья Не, несомненно, относилась бы к важному элементу секты Линьюнь. Из-за секты Линьюнь, ранее Нидунхай мог спокойно возглавлять семью Не и заботиться о матери Нитянь, Ницзинь. Нитянь было всего 11 лет, и он уже достиг 8 уровня линьцы. В глазах Нитянь, он мог вступить в секту Линьюнь в еще более раннем возрасте, чем Нихань. Возможно, еще 1-2 года и Нитянь сможет вступить в секту Линьюнь и полностью изменить свою судьбу. «Дедушка, когда я вернулся, я слышал, что в клане было серьезное нарушение». Нитянь прощупывал почву. Нидунхай слегка нахмурил брови и равнодушно сказал: «По сравнению с тем, что ты прорвался на 8 уровень линьцы, то лишь мелкие вопросы. Тебе не нужно беспокоиться о вопросах касательно клана. Я думаю о пути их решения. Все, что тебе нужно сделать, это сосредоточиться на культивации, и этого будет достаточно. Я надеюсь, что смогу помочь», — сказал Нитянь. «На данный момент ты все еще не в состоянии сделать многого». Нидунхай покачал головой. «В тот день, когда ты действительно станешь учеником секты Линьюнь, только тогда ты сможешь получить право выступать в клане». Лицо Нитянь поникло, Когда разговор перешел к вопросам касательно клана, она внезапно замолчала. Нитянь хотел изменить ситуацию, но он также не знал, что он мог бы использовать для того, чтобы ни Бэйчуа, ни старейшины клана больше не привлекали ни Цани, ни Дунхай к ответственности за инцидент. «Статус, мой статус слишком низок», — думал он про себя. «Ты должен сегодня как следует отдохнуть. В будущем, тебе не нужно думать обо всем этом. Просто сосредоточься на культивации, и все будет хорошо». Ни Дунхай утешил его. «Когда ты достигнешь 9-го уровня Линьца и будешь официально принят в секту Линьюнь, только тогда ты действительно получишь право говорить о вопросах в Семьяне. Сейчас еще не время». «Хорошо», — Нитянь кивнул. К тому же в тот момент глава Семьяне, Ни Бэйчуань, был в главном зале официальных переговоров Семьяне, в настоящее время созывал несколько старейшин клана, чтобы обсудить некоторые вопросы. Они обсудили и уже решили заставить Ни Дунхэ и Ни Цань признать свои ошибки секте Линьюнь по собственной воле и взять на себя ответственность за инцидент, который произошел на руднике. Несколько старейшин клана Семьяне также приняли единогласное решение и были готовы объединить свои силы, чтобы заставить Ни Дунхэ сдаться. Нитянь вернулся. Он действительно гребаный счастливчик. Даже Юань Фэн из Серой долины, а также Юнь Сун из семьи Юнь трагически погибли в зеленой иллюзии. Тем не менее, он на самом деле вернулся в целости и сохранности. Я на самом деле никогда бы не подумал. Новости о возвращении Нитянь очень быстро распространились до главного зала официальных переговоров. В зале были слегка удивлены, когда старейшины клана семьи не услышали новость, что Нитянь успешно вернулся из зеленой иллюзии. На самом деле, в их глазах Нитянь даже не считали за настоящего члена клана в Семьяне. Это потому, что отец Нитянь, которого они никогда не встречали, не носил фамилию Не. В их сердцах, в семье не только дети, у которых отец носил фамилию, не должны были считаться членами клана. Нитянь вообще не причисляли к ним. Именно из-за того, что они на самом деле не признавали статус Нитяни, следовательно, независимо от того, выжил Нитянь или умер в зеленой иллюзии, они вообще не заботились об этом. В этот момент, даже если они узнали, что Нитянь вернулся живым, они были только удивлены и в своем сердце вообще не испытывали счастья. Этот мальчик действительно счастливчик. Старейшина клана по имени Ни Яцзу был лишь немного удивлен. После того, как отбросив в сторону вопрос о возвращении Нитянь, он сказал: «В зеленой иллюзии, принимающие испытания из 4 сект претерпели массовые убийства со стороны призрачной секты и кровавой секты. На данный момент определенно многие в секте Линьюнь пребывают в плохом настроении. Если мы не сможем заявить о своей позиции и взять на себя инициативу признать нашу неспособность выполнять свои обязанности, то только вызовем ярость со стороны секты Линьюнь еще сильнее». Лицо Ни Бэйчуаня поникло, и он сказал: «Да, мы больше не можем продолжать тянуть с этим вопросом. В любом случае состояние травм Дунхай такое, что их трудно вылечить и полностью восстановить. Времени мало, в будущем он больше не в состоянии помочь клану». У другого старейшины клана по имени Ни Фэюнь было мрачное выражение на лице, и он безжалостно сказал: «На этот раз, дабы семья не безболезненно прошла через кризис, он должен пожертвовать собой. Более того, в любом случае изначально виновата Ни Цань. Ни Фэюнь всегда был твердым сторонником Ни Бэйчуань. В прошлом, когда Ни Дунхай был у власти, у Ни Фэюнь было несколько конфликтов с Ни Дунхай. Естественно, Ни Фэюнь не будет снисходителен. Хотя другие оставшиеся члены клана Семьяне в их сердцах были против, они все же слегка кивнули. Потому, что они знали, что секте Линьюнь, в конечном счете, необходимо объяснить инцидент, который произошел на руднике. Даже если все переключились на критику по отношению к отцу и дочери, Ни Дунхэ и Ни Цань, в пользу клана, они могли лишь следовать их примеру. Тогда это будет завтра. Вызовите отца и дочь в течение завтрашнего дня, и пусть они возьмут на себя вину по своей собственной воле. Холодно сказал Ни Бэйчуань. Той ночь Ни Тянь украдкой вытащил кость дракона, которую спрятал за каменной плитой кирпича на стене, и играл с ней восхищенно и с любовью. Ни Тянь вдруг почувствовал, что обрел покой после того, как послал струйку ментального сознания в кость дракона и ощутил в ней каплю свежей крови. Он был далеко от кости дракона, но она не сильно изменилась. Однако, когда Ни Тянь держал ее, слегка почувствовал, что кость дракона тоже с нежностью помнила о нем. Он не думал слишком много, потому что после возвращения к семье не с жестокого испытания зеленой иллюзии, он действительно хотел расслабиться и поспать. На следующий день он еще раз начал свою усердную культивацию. Во второй половине дня, в то время, когда он культивировал, он вдруг услышал стук в дверь. Пребывая в сомнениях, Нитянь спустился вниз и открыл дверь. Видя официальное лицо семьи Не Утао, стоя перед дверью с серьезным выражением на лице, Нитянь спросил: «Господину, почему вы пришли?» Утао сначала осмотрелся, и только после того, как он увидел, что никого не было кроме них, сказал тихим тоном: «Сегодня клан и старейшины клана пришли к решению, в главном зале официальных переговоров, чтобы заставить вашего дедушку и тетю просить прощения у секты Линьюнь по собственному желанию. Сейчас по их просьбе, ваш дедушка и тетя уже у главных ворот и собираются уходить». После того, как он закончил говорить, Утао был слегка нервным, когда сказал: «Не говорите никому, что я приходил, и не говори никому, что вы меня видели». После того, как он ясно передал суть, Утао в спешке ушел, не смея больше оставаться. «Не бы Чуань». Глаза Нитянь отражали гнев. Изначально он думал, что многие годы правления его дедушки, а также тот вклад, который на протяжении многих лет его дедушка привносил в клан, Не Бэй Чуань не посмел настолько наглеть. Он думал, что Не Дунхай смог бы решить этот вопрос как полагается. Он никогда бы не подумал, что после того, как он вернется, и лишь после одной ночи, Не Бэй Чуань нападет так безжалостно. С унылым лицом он бросился к воротам семьи Не. Разве это не Нитянь? Как же он узнал? Какая разница? Он не ученик секты Линьюнь. Даже если он вернулся живым из зеленой иллюзии, ну и что? Может ли он изменить единогласное решение старейшин клана и главы клана? Он не Нисянь. Он не может заставить старейшин клана беспокоиться о чем-то из-за него. Ты прав. Посмотрев на Нитянь, многие члены клана семьи Не тихо обсуждали и считали, что он лишь собирается к главным воротам, чтобы напоследок увидеть Не Дунхэ и Не Цань. Глава 84. Приближаясь к входу, у главных ворот семьи Не, члены клана Не, во главе с Не Бэй Чуань, у всех были разные выражения на лицах, так как они смотрели на отца и дочь. У Не Бэй Чуань было холодное и безучастное выражение, а также пара бесчувственных глаз. Уголки рта Не Фэюнь старейшины клана отражали холодную улыбку, как будто он был в глине души доволен. У некоторых старейшин клана был несколько тяжелый вид, и казалось, что в своих сердцах они чувствовали вину. Тем не менее, никто не заговорил. Остальные члены клана знали, что отец и дочь собирались идти и просить прощения у секты Линьюнь, и все пришли, чтобы проводить их. Взгляд, который они бросали в сторону отца и дочери, был отчасти возмущенным и беспомощным. У Не Дунхай, кто знал, что это было предрешено, был довольно спокойный внешний вид. Он не стал спорить с Не Бэй Чуань перед присутствующими членами клана. «Дунхай, во время этой поездки в секту Линьюнь, не слишком беспокойся». Самый старый старейшина клана Ни Яцзу немного пробормотал про себя, прежде чем, наконец, сказал: «Все эти годы вы от всего сердца выполняли свои обязанности перед сектой Линьюнь. Возможно, это примут во внимание. Вопрос о руднике. Они могут и не копать глубоко». Ни Яцзу полагал, что смутное исчезновение всех огненных облачных камней на руднике могло быть лишь несчастным случаем и не должно иметь никакого отношения к Ни Цань. Однако, поскольку это уже произошло, семье не пришлось объясняться перед сектой Линьюнь. В настоящее время Ни Дунхай уже не являлся мастером семьи Не. К тому же он получил тяжелые травмы от семьи Юань и Юнь и больше не мог помочь семье Не. Ни Яцзу также полагал, что он был более подходящей кандидатурой, чтобы выполнить эту задачу. Тем не менее, в своем сердце он все еще чувствовал себя удрученным по отношению к отцу и дочери. В силу этого, он сказал несколько слов, чтобы утешить их. «Я понимаю». Ни Дунхай слегка кивнул головой и сказал: «Я пойду к секте Линьюнь просить прощения. Тем не менее, Нитянь еще мал. Если я буду наказан сектой Линьюнь и не смогу вернуться к семье Не, я надеюсь, что вы сможете вспомнить мои поступки и поможете мне позаботиться о Нитянь. Вы можете быть в этом уверены». Ни Яцзу дал слово. Ни Дунхай не сказал ничего более и обернулся, ведя Нитяня к секте Линьюнь. «Дедушка». В тот момент Нитянь громко закричал и вышел из толпы. На глазах у клана он вышел перед Ни Дунхай и Нитянь. Он заблокировал их и крикнул: «Вините меня в исчезновении огненных облачных камней на руднике. Вините меня, я пойду просить прощения у секты Линьюнь». «Маленький Тянь, почему ты создаешь проблемы? Быстро возвращайся назад». Тотчас же сказала Ни Цань. Ни Дунхай посмотрел на него и закричал: «Перед тем, как уйти, я не пришел к тебе, потому что не хотел тебя отвлекать. Не будь таким непослушным». Нитянь не отступил из-за того, что его отчитали. Вместо этого он стоял, словно аршин проглотил, поднял голову, обращаясь к Небычуань, и сказал: «Мастер клана, мой дедушка уже старый. Он не сможет выдержать гнева секты Линьюнь. Кроме того, когда развалился рудник, я тоже был там. Если клан действительно хочет найти козла отпущения, тогда позвольте мне это сделать». «Какая дерзость!» Небычуань холодно фыркнул. «Что ты имеешь в виду найти козла отпущения? Когда на руднике произошли перемены, там были ты и Ницань. Тем не менее, почему ты думаешь, что случившееся было твоих рук дела? Кто ты вообще такой? Отдавая тебя секте Линьюнь, не унизит ли это семью? Не, ты хочешь, чтобы секта Линьюнь думала, что это просто пустяк? Нитянь, прекрати создавать проблемы. Ты не должен здесь находиться. Да, передать ребенка секте Линьюнь – это смешно. Ты все еще не хочешь отступать». Несколько старейшин клана скопировали то, что сказал Небычуань, и ругали его строгим голосом. Им с большим трудом удалось убедить отца и дочь пойти к секте Линьюнь и взять на себя вину. Как они могли позволить Нитянь разрушить их тяжелый труд? По их мнению, слова Нитянь были фактически полный мусор. Только Нитянь понимал, что аномальные перемены, которые произошли на руднике, были действительно его рук дело. Он не мог объяснить, что огненные облачные камни, которые исчезли, были полностью осушены огненной энергией кости дракона и превратились в грязь. Тем не менее, он не мог лишь беспомощно смотреть, когда его дедушка и тетя пошли к секте Линьюнь просить за него прощения и что они испытают на себе гнев секты Линьюнь. «Ницу, затащи Нитянь обратно, не позволяя людям насмехаться над нашей семьей». Не, третий брат ни Дунхай, ни Наньшань, свирепо глянул и приказал своему сыну быстро затащить Нитянь обратно в резиденцию клана. В тот момент люди Черного Облачного Города услышали шум у ворот семьи Ни и тихо столпились. За несколько мгновений десятки людей собрались у ворот семьи Ни. «Нитянь, вернись», — строго сказал Ни Дунхай. «Нет». Нитянь покачал головой и крикнул: «Я сам пойду к секте Линьюнь просить прощения». Как только он сказал это, не дожидаясь Ницу, вдруг убежал. «Нитянь, что ты делаешь? Я проделал долгий путь от Линбая сюда, чтобы найти тебя. Ты вообще не примешь меня и вот так просто убежишь?» В тот момент крик Паньтао неожиданно послышался из задней части толпы. Нитянь остановился и подозрительно посмотрел в сторону, откуда доносился крик, в поисках фигуры Паньтао. «Пропустите меня!» Внезапный крик раздался эхом из толпы. «Мастер семьи Ань, Аньжун, это на самом деле мастер семьи Ань». Собравшаяся толпа вдруг подняла шум. С той стороны, с которой доносился крик Паньтао, многие люди взяли на себя инициативу и разошлись, образовав большой проход. Вскоре после этого Нитянь видел Паньтао и мужчину средних лет, который был похож на Паньтао. Они подошли со скоростью, которая не была быстрой и медленной, вместе с мастером семьи Ань, Аньжуном. Аньжун из семьи Ань было примерно 60 лет. Он был высокого телосложения и с длинной бородой. В тот момент у него было холодное выражение на лице, и он будоражил всех вокруг. После того, как стоявшие рядом с ним люди Черного Облачного Города взяла на себя инициативу растянуться, они слегка согнули свои тела, чтобы издевательски поприветствовать его. Примечание. Да, на самом деле, говорится издевательски. «Приветствуем мастера Ань. Мы надеемся, что мастер Ань в здравии. Давно не виделись, мастер Ань». Аньжун проигнорировал приветствие тех людей. В то же время он был немного вежливым, так как взял на себя инициативу привести мужчину средних лет, который находился рядом с ним, к семье Не. В составе трех больших семей Черного Облачного Города сила семьи Ань занимала первое место в рейтинге, который никогда не менялся. По мнению большинства людей Черного Облачного Города, Аньжун, который был мастером семьи Ань, был на самом деле правителем Черного Облачного Города, и поэтому в этом городе являлся самым влиятельным человеком. В настоящее время правитель Черного Облачного Города, на самом деле, лично прибыл к семье Не, и даже привел незнакомца. У многих это вызвало подозрение. «Аньжун, почему ты пришел сюда?» Небычуань немного не хватало уверенности. Тем не менее, по титулу, он был мастером семьи Не, и на самом деле считался равным Аньжун. «Второй Не, Черный Облачный Город, ваш собственный дом?» Аньжун вскипел и ругал его: «Если бы я прогуливался по Черному Облачному Городу, я должен был заранее вам сказать». Небычуань был раздражен. Тем не менее, Он не мог ничего с этим поделать. Во всяком случае, наша семья не рада видеть вас. Я бы даже не стал приходить в этот маленький скворечник вашей семьи, не, даже если бы вы пригласили меня. Аньжун странно засмеялся и сказал: так как старший не получил травму, ваша семья не была в ужасном состоянии. Внутренние споры в течение всего дня, как вы думаете, это интересно. Вопросы семьи не должны беспокоить вас, ответил Небычуань. Ха-ха, кого волнует ваше дерьмо? Аньжун насмехался над ним. Я слышал, что вы разрушили рудник секты Линьюнь. Хех, будет интересно посмотреть, чем это обернется. Этот рудник разрушился в тот момент, когда вы стали мастером клана. Это очень плохая примета. А ведь этот рудник основа вашей семьи, не. После потери рудника, я полагаю, что так и недолго до потери вашего положения. Аньжун испустил пронзительный смех и использовал слабое место Небычуань, чтобы подшутить над ним, вообще не давая ему ответить. Многие из присутствующих серьезно задумались, услышав его слова. Они считали, что в его словах была логика. Даже некоторые члены клана семьи не, после того, как тщательно подумав, признали тот факт, что рудник внезапно разрушился только после того, как Небычуань стал мастером клана. Возможно, что Небычуань тогда не повезло. Перестань говорить глупости. Небычуань был так зол, что его борода колыхалась, и посмотрел на Аньжун. Тем не менее, он не смог найти способ опровергнуть слова Аньжун. Примечание. Китайская игра слов. Зло имеет тот же смысл, что и воздух, так что его борода сдувается воздухом. В тот момент Пань Тао уже привел мужчину средних лет и направился в сторону Нитянь. Нитянь, это мой отец. Пань Тао указал на мужчину средних лет и улыбнулся, так как он представил его. После этого он указал на Нитянь и сказал: папа, он мой уважаемый брат Нитянь. Здравствуйте, дядя Пань. Нитянь поспешно поприветствовал мужчину средних лет. Пань Бо слегка рассмеялся. С очень нежным тоном он сказал: когда маленький Тао вернулся в Линбаосуд, он убеждал меня последовать за ним в Черный Облачный Город. Во время поездки он рассказал мне, как ты дрался с ним плечом к плечу, и многое испытал с ним в Зеленой Иллюзии. Он действительно считает тебя важным человеком. Пань Бо. Он Пань Бо из Линбаосуда. В том году, это был он тот, кто лично пришел забрать Аньши в Линбаосуд. Он сын великого старейшины Пань Хунчжинь. Каждый раз, когда Линбаосуд вербует ученика, он тот, кто всегда ответственен за это. Кажется, он обладает культивацией на более позднем этапе области Чжунтянь. Почему он пришел в Черный Облачный Город? Когда Пань Бо подошел, все время в толпе был человек, который смотрел на него. В настоящее время он, казалось, окончательно подтвердил свою личность, и наблюдатели не могли не закричать: «Пань Бо!» Все люди в семье Не, в том числе и Не Дунхай, все были в шоке. У них был странный взгляд, так как они смотрели на Пань Бо. В этот момент они, наконец, поняли, почему мастер семьи Аньжун был весьма почтителен по отношению к этому человеку. Даже если там была Аньши, семья Ань все еще была подчиненной семьей Линбаосуда, в то время как Пань Бо был человеком, который являлся центром Линбаосуда. Его отец, который был дедушкой Пань Тао, обладал статусом, который мог командовать более 10 тысяч человек в Линбаосуде. Старший Не, вам повезло. Причина, почему господин Пань лично пришел в Черный Облачный Город, так это за Нитянь. Аньжун перестал дразнить Небычуаня, который был в замешательстве. Вместо этого он повернул голову и посмотрел в сторону Недунхай и сказал: господин Пань отвечает за вербовку учеников с потенциалом для Линбаосуда. До тех пор, пока он заинтересован в ком-то, они не должны быть на 9 уровне Линцы, чтобы вступить в Линбаосуд. Причина, почему он лично пришел, так это по той же причине, когда он пришел, чтобы забрать девочку моей семьи Ань, чтобы забрать Нитянь в Линбаосуд для культивации, серьезно говорил Аньжун. После того, как эти слова слетели с его губ, все присутствующие, в том числе и члены клана семьи Не, сразу же подняли шум. Глава 85. Перехват учеников. Лично приходить за Нитянь, чтобы принять его в Линбаосуд? Разве семья не подчиненный клан секты Линьюнь? Этот юноша, он поймал удачу за хвост. Легенда гласит, что лишь немногие завербованы в Линбаосуд лично Пань Бо. Каждый, кто, по его мнению, имеет особую ценность, может показать выдающийся талант в Линбаосуде, и они никогда не бывают просто обычными учениками. Он тот, кто убедил Аньши из семьи Ань вступить в Линбаосуд в том году. В настоящее время она уже влиятельная фигура в Линбао-суде. С самого начала этот человек был известен в Линбао-суде своим чутьем на таланты. Люди, которым удается привлечь его внимание, совсем не второстепенные персонажи. По какой причине Нитянь привлек его внимание? После того, как многочисленные наблюдатели услышали разъяснение Аньжуна касательно цели визита Паньбо, они сразу же устроили шумиху. Нибы Чуань, глава семьи Не, теперь также был поражен. На самом деле он не знал, что за неожиданный успех постиг Нитянь в зеленой иллюзии, что Паньбо из Линбао-суда прямо-таки установился на него. Линбао-суд, Линбао-суд. Нитянь была взволнована до такой степени, что ее тело слегка дрожало. Странный свет мерцал в ее глазах, когда она почувствовала, что надежды, которые она лелеяла столько лет, наконец-то, вознаграждены. Ни Дунхай непрерывно тяжело дышал, дабы успокоиться. После приложенных усилий для успокоения, он нервно посмотрел в сторону Паньбо и осторожно спросил: «Господин Пань, то, что говорит Аньжун, правда?» Он подумал, что Аньжун пошутил. Внезапно удивившись, Нитянь также подозрительно посмотрел на Паньбо, почти не в состоянии разобраться в ситуации. В этот момент он вдруг вспомнил, когда он и Пань Тао прощались друг с другом, Пань Тао загадочно сказал Нитянь, что он приведет человека в черный облачный город, чтобы увидеть его. Сегодня он наконец-то узнал, кто был тот человек. Под внимательными взглядами всех присутствующих, Паньбо из Линбао-суда слегка улыбнулся, сказав: «Я известен в Линбао-суде как тот, кто может распознать способности человека. За эти несколько лет, те ученики, которых я завербовал в Линбао-суд, незадолго до этого все доказали свои способности. Не только у меня есть способность распознавать способности человека, мой сын делает то же самое». Затем он посмотрел на Пань Тао, который воспользовался возможностью, чтобы выпятить свою грудь, показывая уверенность в себе. «Я верю, что мой сын разбирается в людях. Я также верю в его решение». Он серьезно посмотрел в сторону Нитянь, с умышленно невыразительным выражением на лице. Наконец, он сказал те слова, которые все хотели услышать: «Верно. На этот раз я лично пришел в черный облачный город только ради Нитянь. Я официально приглашаю Нитянь вступить в Линбао-суд и с этого момента культивировать со статусом в качестве ученика Линбао-суда. Он действительно серьезен». Ни Яцзу был в шоке. Услышав слова Паньбо, другие члены клана семьи не посмотрели на Нитянь с весьма странными взглядами. Лицо Нибы Чуаня поникло, и он не сказал ни слова, не зная, что он должен и думать. «Старик Ань, вы пришли позже и, таким образом, не видели драму, которая произошла только что. Позвольте мне вам рассказать. Человек из черного облачного города воспользовался возможностью продвинуться ближе к Аньжуну, используя очень громкий голос, чтобы описать скандал, как Нитянь помешал Нибы Чуань и другим, заставить Ни Дунхэ и Ни Цань пойти к секте Линьюнь, чтобы просить прощения. Хе-хе, второй Не, ваше мастерство превосходит мои ожидания». Аньжун громко рассмеялся и сказал, потешаясь: «Вы явно некомпетентны. После того, как вы заняли должность главы клана, рудник рухнул. Тем не менее, вы не берете на себя ответственность за это событие, но вместо этого делаете вашего старшего брата козлом отпущения. Вы удивительны, Аньжун. Замолчите». Нибы Чуань решительно крикнул в гневе: «Что? Вы смеете вытворять такие вещи, и до сих пор боитесь, что об этом будут говорить люди?» Аньжун ни капли не был обеспокоен, как он вдруг сказал Ни Дунхай: «Судя по моим наблюдениям, не имеет значения, будь это проклятое место, как семья не или нет». Выражение Ни Дунхай помрачнело, но он не ответил. С другой стороны, Паньбо слегка нахмурил брови, говоря: «Старик Не, вы и тетя Нитянь можете уйти вместе с Линбао-судом. Я отдельно договорюсь насчет вас обоих». «Что, даже старшего Не и Нитянь примут в Линбао-суд? Этого не может быть. Они действительно считают Нитянь такой важной фигурой? Принять Нитянь и готовы забрать еще дополнительно двоих людей? Что за дела?» Все были встревожены словами Паньбо. Услышав это предложение, Ни Дунхай, Ни Цань, а также Нитянь почувствовали, как дрожь пробежала через их тела, так как они все смотрели в сторону Паньбо с неким недоумением. Паньбо слегка кивнул головой. Ни Дунхай, чье лицо ранее было мрачным, теперь явно был шокирован. Его глаза мерцали, а выражение его лица пребывало в сомнениях. Условия, которые предоставлял Линбао-суд, были действительно слишком хороши. Настолько хороши, что он уже как будто рассматривал возможность окончательно отделиться от семьи Не и уйти вместе с Нитянь и Ницань к Линбао суду. «Отец!» Ницань взволнованно испустила негромкий крик. В душе она уже приняла решение. Она с тревогой призывала Нидунхэ быстро согласиться, чтобы Пань Бо не отказался от своего предложения. Для них появление Пань Бо было практически манной небесной. Этот приятный сюрприз был настолько чудесным, что это заставило ее чувствовать себя, как будто это был сюрреалистический сон. За эти годы отец и дочь пережили не самые счастливые дни в семье Не, снова и снова сталкиваясь с оппозицией. Теперь, когда прибыл Пань Бо и хотел принять их, чтобы они перешли к Линбао суду, окончательно отделиться от семьи Не, а также покинуть это печальное место, известное как Черный Облачный Город, в душе она была готова сделать это более 10 000 раз. «Мастер Пань, семья неподчиненный клан нашей секты Линьюнь, с вашей стороны перехватывать наших людей средь бела дня не очень-то и хорошо, не так ли?» В это же время издалека доносился голос Ли Фань. «Ли Фань из секты Линьюнь, как так вышло, что он тоже здесь? Похоже, назревает хорошее представление. Сегодня Черный Облачный Город крайне оживлен. В разгар всеобщей суеты, мастер секты Линьюнь Цзян Чжису, Ли Фань привели Цзян Линчжу, и не спеша подошли. После того, как появились Ли Фань и Цзян Линчжу, Ни Бэйчуань и многочисленные члены клана семьи Не, которые по происхождению были младше по рангу, казалось, у всех вдруг появилась уверенность в себе, когда они, один за другим посмотрели в сторону Ли Фань, с выражением на лице, что взывало о помощи. «Мистер Ли, пожалуйста, возглавьте дело в интересах справедливости. Линбао суд не притеснял так никого, как нас, семью Не. Ни Дунхэ и его дочь повинны в разрушении рудника, и вина лежит на их плечах. На самом деле они еще хотят отделиться от клана. Это просто непростительно». Они смотрели на Ли Фань, ожидая с волнением, так как, критикуя, они говорили друг за другом, желая, чтобы Ли Фань оказал давление на Пань Бо. «Пань Тао, ты ублюдок, я знала, что дело, несомненно, станет назойливым, так как ты пришел в Черный Облачный Город после того, как Цзян Линчжу подошла», она указала на Пань Тао и отчитывала его. «В зеленой иллюзии, я уже говорила тебе, что Нитянь является частью нашей секты Линьюнь, не вздумай что-нибудь выкинуть». Пань Тао качнул головой и сказал: «Разве не ваша секта Линьюнь ставит условия в вербовке учеников, чтобы они были на 9 уровне Линьцы? Во всяком случае, Нитянь еще не достиг 9 уровня Линьцы, и поэтому ваша секта Линьюнь не готова принять его. Что в этом не так, что наш Линбао суд готов признать его? Кто сказал, что мы не готовы принять его?» Цзян Линчжу положила руки на бедра, позиционируя себя как тигрица. «После того, как я вернулась в горы из зеленой иллюзии, я говорила с моим отцом, и он согласился. Причина, по которой дядя Ли и я спустились с горы, так это принять Нитянь в секту Линьюнь и официально признать его в качестве ученика секты Линьюнь». «Ах, ничего себе, секта Линьюнь также хочет забрать Нитянь в гору? Какое крупное событие невообразимой удачи у этого юноши, встретить Линбао суд и секту Линьюнь, при этом оба хотят заполучить его». Кто-то вскрикнул: «Разве у секты Линьюнь не жесткие правила в отношении своих подчиненных кланов? Тот факт, что ученики из всех подчиненных кланов должны находиться на 9 уровне Линьцы для того, чтобы их признали и по праву стали учениками секты Линьюнь. Возможно ли, что секта Линьюнь хочет сделать исключение для Нитянь? Правда, что, блин, происходит?» После того, как все присутствующие узнали, что цель прихода Ли Фань была фактически такой же, как у Пань Бо, они были совершенно ошеломлены. Когда Ни Дунхэ и Ни Си услышали слова, сказанные Цзян Линчжу, и выяснили, что мастер секты лично настроил Ли Фань и Цзян Линчжу забрать Нитянь в горы, они были взволнованы до такой степени, что едва могли разобраться в ситуации. «Мистер Ли, причина, по которой вы пришли к семье Не, в самом деле, также из-за Нитянь». Ни Бэйчуань с другой стороны немного пребывал в панике. Ли Фань слегка кивнул головой и очень серьезно сказал: «Это желание моего мастера. Тем не менее, десятки лет тому назад, все ученики из семьи Не, которые вошли в секту Линьюнь, все были на 9 уровне Линьцы. Не только семья Не, но ученики из других кланов, которые были доведены до уровня секты Линьюнь, все должны были культивировать до 9 уровня Линьцы». Ни Бэйчуань был явно немного встревожен этому правилу уже несколько десятков лет. «Правила были также установлены вами, как их можно нарушить, когда вы говорите, что это невозможно?» У Ли Фань был холодный взгляд, Так как мы ответственны за эти правила, мы можем изменить правила, как мы хотим. Пока наш мастер говорит, это правило десятков лет, может быть легко нарушено. После паузы на мгновение, он, казалось, вспомнил что-то и хихикал, говоря, эти правила также не полностью нарушены. В будущем, по-прежнему в соответствии с теми же правилами, будущие ученики из вашей семьи не также должны прорваться на 9-й уровень Линцы, прежде чем им исполнится 16 лет, только тогда они смогут попасть в секту Линьюнь. Тогда, как насчет Нитянь? Подозрительно спросил Небэйчуань. Он единственный особый случай за эти десятки лет. Ли Фань серьезно относился к этому вопросу. На мгновение Небэйчуань смотрел в недоумении. О, кстати, что касается вопроса о руднике, так это лишь несчастный случай и не имеет ничего общего с другими людьми. Ли Фань нахмурил брови и раздраженно сказал. Поскольку вы не в состоянии четко отличать правду от лжи, вы должны были честно сообщить об этом и позволить нам исследовать этот вопрос, а не надеяться на своего старшего брата и племянницу, что они возьмут на себя вину. Небэйчуань резко побледнел. После того, как вы заняли пост, возникло слишком много ссор и моему мастеру очень это не нравится. Ли Фань посмотрел в сторону старейшин клана семьи Ни и сказал с серьезным выражением на лице. Вы, ребята, еще раз должны выбрать нового главу клана. После того, как он закончил говорить, он намеренно взглянул на Нидунхай. Я. Тело Небэйчуань качалось взад и вперед, и он хотел что-то сказать, но он не мог сформулировать законченное предложение. Глава 86. Ситуация улажена. Когда Ли Фань произнес слова «мой мастер недоволен», он, несомненно, приговорил Небэйчуаня к смерти. Независимо от того, хочет он или нет, ему все равно пришлось отказаться от поста мастера клана. Когда Ли Фань предложил старейшинам клана семьи не выбрать нового мастера клана, он сознательно смотрел на Нидунхай. Он уже дал им очевидный намек. У старейшины клана Нифэюнь, который решительно поддерживал Небэйчуаня, было мертвенно-бледное лицо. Его тело одеревенело, и он не решился опровергнуть ни одного слова. Самый главный старейшина, Ния Цзу, тихо вздыхал и сказал Ли Фань, «Мы последуем пожеланию мастера секты и выберем другого мастера клана». Выражение Ли Фань оказалось беспристрастным, он махнул рукой и сказал, «Члены клана ведут бой у своего собственного дома, что происходит?» Он указал на всех членов клана Не, чтобы они разошлись. «Это наше неподобающее поведение». Ния Цзу выступил вместо Небэйчуань, позволяя членам клана Не, которые присутствовали в данный момент, скорее разойтись. Небэйчуань, который ума лишился от страха, был оттащен его третьим братом Нинаньшань, затем они быстро ушли. В одно мгновение, у ворот семьи не остались лишь Нитянь, Нидунха и Ницань. «Господин Пань, старикань, пойдемте внутрь и поговорим», — сказал Ли Фань. Пань Бо и Ань Жун из семьи Ань также знали, что сражаться на глазах у публики неразумно. Двое кивнули и направились в резиденцию семьи не по приглашению Ли Фань. «Старик Не, сначала вам следует зайти в дом. Я надеюсь, что вы тщательно обдумаете, прежде чем примите решение, покинете ли вы семью Не или нет, чтобы перейти к Лин Баа суду». Ли Фань вновь обратился к Нидунхай. «Хорошо». Нидунхай также согласился. Семья Не, семья Ань, а также Пань Бо и Пань Та из Лин Баа суда быстро последовали за Ли Фань и Цзян Линчжу в резиденцию семьи Не. Многим наблюдателям в толпе также стало скучно, так как они увидели, что главные герои уходят. И вот, они постепенно покинули ворота семьи Не. Тем не менее, к ряду инцидентов, которые произошли у ворот семьи Не, добавилась информация, которая быстро распространилась. Весь черный облачный город знал, что Лин Баа Суд и секта Лин Юнь боролись за Нитянь, чтобы он вступил в их соответствующие секты. В один момент, имя Нитянь прогремело на весь черный облачный город. Из-за Нитянь, Пань Бо из Лин Баа Суда пришел лично и был готов принять в секту Нидунха и Ницань. В то же время, секта Лин Юнь решительно требовала, чтобы Небэйчуань отрекся от своего пота и дал им понять, чтобы Нидунхай снова сделали мастером клана. Мало того, что они не исследовали рудник, они даже нарушили правила секты, которому было несколько десятков лет и пригласили Нитянь на гору, прежде чем он достиг 9-го уровня Линцы. За эти десятки лет, никогда такого не было, чтобы принятие ученика из трех семей в черном облачном городе было столь грандиозным. Даже мать Нитянь, которая была публично признана как обладательница удивительного таланта, и Ань Ши из семьи Ань не получили такого сенсационного приема, как этот, когда они были приняты в секту Лин Юнь и Лин Баа Суд. Культивация нитянь на самом деле настолько выдающаяся, в душе многих людей это вызывало подозрение. Они не могли понять, почему изначально обычный нитянь внезапно демонстрирует такой удивительный талант, как этот, что заставило Лин Баа Сут и секту Лин Юнь почти столкнуться друг с другом. Семья Юнь, Юнь Чжига, который только что получил известие о смерти Юнь Сун, был вне себя, так как он вернулся домой после того, как слушал о потасовке. В доме Юань Цуин также услышал о том, что происходило перед резиденцией семьи не с помощью своих информаторов. Юнь умер в зеленой иллюзии, так почему же этот сукин сын не умер там? Казалось, Юань Цуин сошла с ума, так как она разбила все вазы и банки в доме. Юнь Чжига, у которого было осунувшееся лицо из-за смерти Юнь Суна, посмотрел на ее невменяемость с равнодушным выражением на лице. «Мусор! Ваши люди из семьи Юнь все мусор!» Юань Цуин ринулась к нему и колотила его, крича: «Юнь Чжига, если вы не убьете ни Тянь, ни эту шлюшку, ни Цань, я не прощу вас до конца моей жизни!» Юнь Чжига смотрел на ее угрожающие жесты и ее потерю рассудка, как на спятившую старую женщину. Неожиданно его сердце заполнило сильное раскаяние. Когда он смотрел на эту женщину, он сожалел, что в течение того года отказался от Ницани из-за давления клана. Без Юань Цуин, семья Юнь и семья не оставались бы друзьями. Ему бы не пришлось терпеть каждый день ругань этой женщины и выслушивать ее бредни. В тот момент он подумал, как была добра к нему Ницани, и он очень сильно сожалел о своих действиях в тот день. В душе он понимал, из-за того, как высоко ценили Нитянь Лин Баа Сут и секта Лин Юнь, Нитянь определенно присоединится к одной из них. В будущем у него будут блестящие перспективы на пути к его культивации. Из-за Нитянь, Пань Бо пришел лично, и Цзянь Чжису нарушил правила, которым секта придерживалась на протяжении нескольких десятков лет. Это указывает на то, что что-то было определенно особенное с телом Нитянь. В семье не наступит изменения из-за Нитянь. Если бы семья Юнь хотела сделать что-нибудь семье Не, то, несомненно, вызвало бы ответные действия со стороны секты Лин Юнь. «Я был неправ, я был действительно неправ», — он тайно всхлипывал в душе. В это же время Ли Фань и Пань Бо сидели в главном зале официальных переговоров семьи Не. Они не пили чай, так как разговаривали не спеша. «Нитянь, мы Лин Баа Сут можем дать тебе то, что может дать секта Лин Юнь». Пань Таа стоял рядом с Нитянь, в то же время он понизил голос, чтобы сказать. Он убеждал: «Другие люди не знают о твоих реальных способностях, но мне хорошо об этом известно. Если ты вступишь в секту Лин Юнь, ты не сможешь раскрыть свой потенциал до конца. Для тебя было бы лучше последовать за мной в Лин Баа Сут. В будущем мы, братья, сможем сражаться вместе, бок о бок». Нитянь почесал голову и выдавил смех: «Что? Позволь мне сначала выразить тебе благодарность. Тем не менее, сегодня я действительно в замешательстве, и прямо сейчас у меня все еще каша в голове. Дай мне время подумать». «Пань Таа, что ты шепчешься?» Цзян Линчжу придвинулась и яростно уставилась на него. После этого она обратилась к Нитянь: «Мой отец может лично замолвить за вас словечко. Он может легко решить все проблемы в вашей семье Не. В конце концов, ваша семья не очень близка с нашей сектой Лин Юнь. Не давай Пань Таа сбить тебя с толку». Нитянь молчал, он не мог понять, так что спросил: «Я не понимаю, почему твой отец хочет сделать для меня исключение? Он много общался с Пань Таа в зеленой иллюзии, и Пань Таа действительно знал об особенностях его тела». Нитянь мог еще немного поверить, что Пань Таа сумел убедить своего отца прийти в черный облачный город. Тем не менее, он лишь однажды показал свою силу перед Цзян Линчжу, и это было всего-навсего применение силы, что заставило уйти прочь Юй Тун из кровавой секты. Он не считал, что Цзян Линчжу могла убедить своего отца, чтобы только из-за этого нарушить правила, которым секта Лин Юнь придерживалась в течение многих лет. Его не отпускало чувство, что у Цзян Чжису есть скрытый мотив, поэтому он сделал для него исключение. «Я также не знаю, почему он сделал исключение для тебя. Тем не менее, это решение было, на самом деле, принято моим отцом». На самом деле, у Цзян Линчжу также были некоторые подозрения, не думая об этом слишком много. «Во всяком случае, если мой отец сказал так, это точно не проблема». Нитянь также испустил смущенный смех и сказал: «Мне нужно подумать над этим. Я хочу услышать мнение моей тети, а также моего дедушки». Хотя в главном зале семьи не присутствовали три члена молодого поколения, между Пань Бо и Ли Фань по-прежнему существовала дистанция. Кроме того, не было места, чтобы сесть, так что они могли разговаривать только стоя. В основной части главного зала лениво болтали Ли Фань и Пань Бо. С самого начала, вопреки ожиданиям, они не подняли вопросы Нитянь. Они беседовали только о тех переменах, которые произошли в зеленой иллюзии, кровавой секте и призрачной секте, а также о некоторых решениях, которые предприняли четыре секты, чтобы отомстить и вступить в схватку с кровавой сектой и призрачной сектой. Ни Дунхэ и Аньжун много не говорили и с самого начала почтительно слушали. Через некоторое время они почувствовали, что почти закончили общение. Нитянь и другие были также немного нетерпеливы. Ли Фань и Пань Бо взглянули друг на друга, а затем Ли Фань заговорил: «А Нитянь, как насчет того, чтобы они самостоятельно приняли решение?» Пань Бо слегка улыбнулся, кивнул головой: «Согласен». Только сейчас Ли Фань сказал Ни Дунхэй: «Старик, в прошлом, из-за проблемы с моей младшей сестрой, некоторые старые люди из секты были недовольны семьей Ни, и вещи, которые они сделали, были немного излишними. Тем не менее, семья Ни и секта Лин Ю не имели дела в течение многих лет, и можно считать, что мы знаем друг друга в течение длительного времени. Я не смею говорить ни о чем другом, но я могу заверить вас, что секта Лин Юнь, безусловно, будет справедлива и беспристрастна к вопросам, касающихся семьи Не». Когда он сказал это, Ли Фань на мгновение остановился, и выражение его лица вдруг стало официальным и серьезным. «Кроме того, я не беспокоюсь о том, что говорю вам правду. После того, как Нитянь войдет в секту Лин Юнь, все ученики семьи Не будут относиться по-разному. На хребте горы Лин Юнь есть человек, который высоко оценивает Нитянь. Он хочет взять Нитянь в качестве ученика. Эй!» После того, как он произнес эти слова, Цзян Линчжу не могла не закричать. Ни Дунхэй был внезапно ошеломлен. На его лице появилось выражение безумного счастья. Не дожидаясь, что кто-то что-нибудь скажет, он поспешно и нетерпеливо кивнул головой и сказал: «Хорошо, хорошо. Вы можете в любое время забрать Нитянь в секту Лин Юн». Казалось, он боялся, что Ли Фань откажется от своих слов. Даже выражение Пань Бо слегка изменилось после того, как он услышал слова Ли Фань. Он серьезно посмотрел в сторону Нитянь, а затем посмотрел на своего сына Пань Тао. Внезапно он осознал то, насколько его сын хорошо разбирался в людях. Поскольку Нитянь был высоко оценен человеком на горе секты Лин Юнь, это означало, что что-то определенно необыкновенное с телом Нитянь. В тот момент он также знал, что решение Нитянь войти в секту Лин Юнь было уже необратимо. Тем не менее, этим он не был обескуражен. Он знал, что, даже если Нитянь не смог присоединиться к Лин Баа Суду, после всего случившегося, Нитянь не забудет Пань Тао. Нитянь, который был высоко оценен тем человеком, несомненно, быстро поднимется в секте Лин Юнь с поразительной скоростью, если ничего не произойдет. Пока Нитянь помнил Пань Тао, он чувствовал, что эта поездка не была напрасной. «Нитянь, быстро, поблагодари дядю Ли!» — крикнул Ни Дунхэй. Нитянь наклонился и сказал: «Спасибо, дядя Ли». Ли Фань рассмеялся: «Я дам вам 3 дня. Через 3 дня вернешься со мной на гору Лин Юнь». «Понял». Глава 87. Глава 87. В центре внимания. Следующие 3 дня Нитянь показывал Пань Тао черный облачный город. После того, как Ни Дунхэй решил, что Нитянь присоединится культивировать к секте Лин Юнь, отец Пань Тао, Пань Бо, вернулся с Аньжуном к семье Ань, чтобы остаться на некоторое время. В то же время Ли Фань и Цзян Линчжу остались в семье Не, ждать Нитянь, чтобы вместе отправиться к секте Лин Юнь. Хотя 3 дня это малый срок, оперативность старейшин семьи Не была крайне шокирующей. На второй день Ния привел многих старейшин и заявил, что Нибэй Чуань будет снят с поста главы клана из-за огромной ошибки, сделанной им в отношении рудника. Тем днем старейшины семья Не, вместе с Ли Фань в качестве свидетеля, еще раз избрали Ни Дунхэй на должность главы клана. Ни Бэй Чуань и Ни Наньшань погрузились в глубокое уединение за эти 3 дня и, казалось, полностью сбиты с толку, так как они больше не смели вмешиваться в дела семьи Не. Ли Фань был похож на гигантскую гору, которая сокрушила этих двух братьев, и пока он оставался в семье Не, они могли только послушно следовать его указаниям, так как не смели помышлять о восстании. Члены семьи Не, которые в прошлом холодно относились к Ни Дунхэй и Ни Цань, также начали пытаться заполучить их расположение. Ни Дунхэй снова переехал в особняк, который представляет собой статус главы клана. Пань Тао, который сопровождал Нитянь по черному облачному городу, знал, что он не сможет изменить решение Нитяни и в конце концов вернулся к семье Ань готовиться с его отцом к возвращению в Линбаосуд. Этим утром, с появлением первых лучей света, Нитянь вышел в поле, где тренируется семья Не. На поле было много молодых людей из семьи Не, которые сидели, опустив руки на колени и культивировали дух Ци или двигали своими кулаками и телами, так как практиковали техники духа Ци. Ни Хун и Ни Юань были среди этих молодых людей, и оба сидели тихо, так как они культивировали. Тем не менее, в отличие от прошлого, остальная часть молодежи семьи Не в настоящее время намеренно держали дистанцию от этих двух, так как выбрали другие места для культивации. Всего три дня назад, всякий раз когда Ни Хун или Ни Юань приближались издалека, многие из этих молодых людей семьи Не невольно подходили к ним, чтобы получить их расположение и развить более тесные отношения. С тех пор как Нитянь был тяжело ранен Ни Хуном на поле, он никогда не приходил туда снова. Теперь, когда он вдруг снова появился, многие из культивирующих молодых людей семьи Не пребывали в шоке, и смотрели в сторону Нитянь со смешанными чувствами зависти и уважения. «Все вы продолжайте тренироваться и культивировать должным образом», — кричал Утао. Молодые люди семьи Не, которые явно были взволнованы, постепенно успокоились после того, как он отчитал их. Тем не менее, их взгляды по-прежнему следовали за Нитянь, так как он шел к Утао. За короткий промежуток трех дней, имя Нитянь распространилось по всему черному облачному городу. Даже близлежащих городов, темный звездный город, город холодного камня и город сломанной кости, много люди говорили о нем. Из-за него, к семье Не лично прибыл Пань Бо из Линбаосуда, и из-за него, секта Лин Юнь нарушила свои собственные правила и протянули оливковую ветвь, чтобы пригласить его на гору Лин Юнь, хотя он еще достиг девятого уровня Линцы. Для молодых людей семьи Не на поле, Нитянь уже был живой легендой. Они не могли понять, как Нитянь, который тренировался с ними на поле и который ежедневно сражался с Ни Хуном и Ни Юань год назад, смог так значительно улучшиться за такой короткий промежуток времени и сотворить такое чудо. Гэну, спасибо за заботу обо мне все эти годы. Я в скором времени отправлюсь к секте Лин Юнь, и сегодня я специально пришел, чтобы попрощаться с вами. Нитянь почтительно поклонился Утао. Когда Ни Бэйчуань и его союзники принуждали его дедушку и тетю идти к секте Лин Юнь и признать свою вину, все члены семьи не скрывали эту информацию от него. Только Утао, который был чужестранцем, взял на себя большой риск и тайно сообщил ему. Кроме того, когда он тренировался на поле, Утао также хорошо относились к нему и не относился к нему холодно, как остальная часть семьи Не, лишь потому, что его дедушка потерял свою власть. Он был очень благодарен Утао и специально пришел, чтобы выразить свою благодарность, прежде чем уйти. «Не стоит, не стоит». Утао поспешно подошел, чтобы помочь ему встать. После того, как он помог Нитянь подняться, Утао серьезно взглянул на Нитянь и широко улыбнулся, и тихо сказал: «На самом деле, я всегда знал, что вы отличались от остальных, хотя я не мог понять причину. Я всегда чувствовал, что вы как Нисянь, и также будете приняты в секту Лин Юнь, чтобы стать учеником, которого признала секта Лин Юнь». Сказав это, он вдруг остановился и сказал: «Но я до сих пор вас недооценил». Точно так же очень благожелательно Утао относился к еще одному члену семьи Не. Нисянь был только формально принят сектой Лин Юнь после того, как он достиг девятого уровня Линцы. Тем не менее, Нитянь отличался. Он не только стал причиной того, что Пань Бо из Линбаосуда лично обратился к нему, он даже стал причиной того, что секта Лин Юнь нарушила свои правила приема учеников, и он стал единственным исключением. Утао также знал, что Нитянь был причиной того, что секта Лин Юнь была готова отказаться от вопроса о рухнувшем руднике, и что Ни Бэйчуань был отстранен от занимаемой должности, позволяя Ни Дунхай восстановить свое прежнее положение в качестве главы клана. Нитянь полностью нарушил обычный свод правил в секте Лин Юнь и изменил ситуацию в семье Не. Шокирующий потенциал, который он проявил, и возмущение, которое он вызвал, намного превзошли Нисянь. Возможно, что-то случилось в зеленой иллюзии. Утао тайно догадался, так как он был переполнен чувствами. «Нитянь, старший брат, какой теперь у тебя уровень?» Нию, у которой были косички, с любопытством посмотрела на него и прямо спросила. Нию, которая была невинной молодой девушкой, и всегда была на стороне Нитянь и обвиняла обоих Ни Хун и Ни Юань, не желая, чтобы они сражались каждый раз, когда встречались с Нитянь. Восьмой уровень Линцы с улыбкой ответил Нитянь. Ах, Нию вскрикнула от неожиданности. Многие молодые люди также, казалось, были удивлены после того, как услышали его ответ. Всего год, а Нитянь, к всеобщему удивлению, уже на восьмом уровне Линцы. Всего лишь год назад Нитянь был на третьем уровне Линцы. Такая высокая скорость культивации, это было просто невообразимо. Брат Тянь, ты такой потрясающий, неудивительно, что секта Линьюнь сделала исключение для тебя. Лицо Нию было переполнено восхищением. С третьего уровня по восьмой, такой прогресс, слишком пугающе. Кажется, действительно есть причина, почему секта Линьюнь сделала исключение для него. Возможно, они ценят его потенциал. Многие молодые девушки и парни семьи не были поражены и смотрели на него. Они продолжали обсуждать и постоянно нахваливали его. Только ни Юань, ни Хун сидели далеко и были довольно обеспокоенными. Они не сказали ни слова, потому что думали, что на этот раз причина, по которой пришел Нитянь на поле, заключалась в том, чтобы унизить их. Нитянь с другой стороны, кроме того, что поблагодарил Лутао, неторопливо направился к ним. Внезапно все сыновья семьи не замолчали из-за того, что наблюдали за Нитянь, который все быстрее шел в сторону Нихун и Ниюань. У всех был вид, как будто бы они собирались смотреть хорошее шоу. Нихун и Ниюань опустили головы. Они тайно сжимали свои зубы, но не смели как следует посмотреть в лицо Нитянь. Всех их неоднократно предупреждал их отец, что в будущем им вообще нельзя провоцировать Нитянь. Независимо от того, сколько бы раз Нитянь не оскорбил бы их, они могли лишь терпеть это, так как им вообще не было дозволено сопротивляться. Нитянь, который был принят сектой Линьюнь, безусловно отличался от других учеников, которые были приняты на горе сектой Линьюнь. Успех Нитянь на его поприще был реальностью, который уже был решен. Никто не мог изменить этого. Никому из семьи нельзя было провоцировать Нитянь, не говоря уже об этих двоих подростках. Потому что даже если в будущем они будут выбраны в качестве учеников секты Линьюнь и будут приглашены на гору, если после прибытия в секту Линьюнь Нитянь одарил бы их взглядом, они не добились бы хорошей жизни. Ради будущего они могут лишь потворствовать унижениям и высокомерию Нитянь, и они, конечно же, не осмелились бы покушаться и сопротивляться. Нихун и Ниюань были весьма осведомлены об этом, и в результате чего, встретившись с ним, они низко опустили головы. Также, в этот самый момент, на месте, которое расположено высоко над зданием, что представляет собой позицию главы клана, Ни Дунхэ и Ли Фань беседовали, и внезапно остановились. Ни Дунхэ и Ли Фань немного придвинулись вперед так, чтобы лучше обозревать поле, которое находилось ниже. В то же время, они обратили внимание на Нитянь, что, уже после стоя перед Нихун и Ниюань, Нитянь некоторое время колебался, прежде чем, наконец, заговорил: «Война между поколением наших дедов, на самом деле, не имеет ничего общего с нами. За последние годы, несмотря на то, что мы боролись, я никогда не чувствовал ненависти или обиды по отношению к вам. В будущем, я буду практиковаться в секте Линьюнь. Тем не менее, я надеюсь, что наши бои никогда не прекратятся и не будут ограничены в рамках семьи Не. Я надеюсь, что не в далеком будущем я смогу увидеть вас двоих в секте Линьюнь. Ожидая, я приму ваши вызовы в любое время. Спасибо, что подстегивали меня все эти годы. Из-за вас, ребята, я действительно был в состоянии тренироваться еще усиленней, и впоследствии это дало мне шанс вступить в секту Линьюнь. Я не могу дождаться и увидеть, что вы также станете учениками секты Линьюнь. К тому времени наши сражения будут в секте Линьюнь, а не в доме семьи Не». Нитянь говорил об этом серьезно. В самом деле, он никогда не ненавидел ни Хун или ни Юань. Эти два подростка были такими же, как и он. Им было лишь 11, и они на самом деле еще не были осквернены ни Бэйчуань, ни Наньшань, которые вызывали презрение. Если бы не было ни Хун и ни Юань, которые постоянно боролись с ним, и которые способствовали тому, что он улучшал свое мастерство все эти годы, его меч не смог бы стать острее и в конце концов расцвел, чтобы стать сильным и ярким. Ах, все люди, которые наблюдали за Нитянь, ожидая, что он унизит Нихун и Ниюань, издали тихий крик. Даже взгляд Утао был странный. Даже Ли Фань и Ни Дунхэ, которые находились выше, широко открыли глаза и смотрели на Нитянь со странным взглядом. Нихун и Ниюань, которые приняли худшие решения и в замешательстве подняли головы, и с дуру посмотрели на него. Глядя в глаза Нитянь, они не увидели ни насмешек, ни обиды, что ожидали с самого начала. Они видели лишь искренность Нитянь. У Нихун потемнело в глазах на некоторое время. Вопрос, который не давал ему покоя, мгновенно исчез. Он внезапно крепко сжал кулаки, и вдруг замахал ими, и громко сказал: «Ну, погоди, я, безусловно, попаду в секту Лин Юнь. Подожди, тогда я одержу победу над тобой, и ты узнаешь, что я ничуть не слабее, чем ты». «Я тоже», — крикнул Ни Юань. Нитянь выдавил улыбку и кивнул головой. «Хорошо, я буду ждать вас, ребята, в секте Лин Юнь». «Ну, погоди», — фыркнул Нихун, и вдруг тихо сказал: «Поздравляю, брат, ха-ха-ха». Нитянь чувствовал себя очень счастливым, и улыбка не сходила с его лица. Ли Фань повернул голову и посмотрел в сторону Ни Дунхай и сказал: «Вы воспитали прекрасного внука. Да, все то, что я делал все эти годы, наконец, теперь приносит плоды». Ни Дунхай больше не пытался ничего скрыть, так как его лицо было полно гордости. Ли Фань неспешно кивал головой, когда он говорил, в то время как, казалось, думал про себя: «Я тоже понятия не имею, что с ним случилось, пока он был в зеленой иллюзии. Но, от того, что я могу видеть, он получил от зеленой иллюзии, безусловно, не только прогресс в культивации. Его мудрость и способ, которым он разрешает проблемы, кажется, изменились, пока он был в зеленой иллюзии. Такой рост, безусловно, более ценен и редок по сравнению с простой культивацией». Ни Дунхай мягко улыбнулся. Он почувствовал, как будто депрессия, которая у него была на протяжении многих лет, полностью покинула его. Он чувствовал себя невообразимо беззаботным. В будущем в семью не придет печаль, потому что ему грустно, и наступит упадок, потому что ему плохо. Ли Фань выглядел официально, так как говорил в серьезном тоне: семья не так же будет счастлива из-за его счастья, и так же будет процветать, потому что он крепнет.